Шла к концу уже третья неделя моего пребывания в замке. Здоровье постепенно пришло в норму, из хозяйства я полностью переключился на тренировки с оружием. Тренировался с мечом, булавой и боевым топором, вкладывая всего себя, отрабатывая каждый финт или прием сотнями раз, пока не чувствовал, что прочно его освоил. На одной из таких тренировок ко мне подбежал лучник, посланный Джеффри, исполняющим обязанности коменданта замка. Ваша милость, часовыми замечен конный отряд, приближающийся к замку. 6 всадников, 6, не 60, скажи сейчас буду. Когда я взошел на стену, всадники уже подъезжали к воротам замка. К моему немалому удивлению, мне привезли выкуп, о котором за всеми делами я уже успел подзабыть. Но все же в большей степени, мое удивление относилось к личности, возглавлявшей отряд. Это был никто иной, как сам маркиз Антуан де Сен-Пари. Его-то я никак не ожидал снова увидеть. Перед самым его отъездом у нас состоялся разговор по душам, так что я в общих чертах знал его историю. Земли маркиза граничили с владениями престарелого графа, женившегося на старости лет в четвертый раз. Его супругой стала дочь обедневшего рыцаря, который был рад возможности улучшить свое материальное положение. Будучи приглашенным на свадьбу, маркиз познакомился с невестой графа и влюбился в нее до беспамятства, а спустя две недели признался ей в этом. Молодая графиня ответила ему взаимностью. Им только оставалось дождаться смерти старца, которая была уже не за горами. Все было хорошо, пока молодую графиню, Луизу де Растиньяк, не увидел еще один дворянин, барон Мармадюк, и тут же решил, что она ему подходит. И как женщина, и как хозяев богатых владений. При этом барон случайно узнает о тайной связи графини и маркиза, и тогда в его голове созревает коварный план. В один из дней в ворота замка маркиза постучался гонец, в котором маркиз узнал одного из доверенных слуг графа, который срочно просил приехать к нему. Ничего не заподозрив, маркиз тут же в сопровождении 3 своих человек выехал к нему, но только оказавшись в графском замке, сразу был схвачен и обвинен графом в прелюбодеянии с его женой, после чего был заключен в замковый подвал. Происшедшее настолько сильно повлияло на и так слабое здоровье де Растиньяка, что тот слег с горячкой. Узнав об этом, в замок прискакал барон. На несчастье маркиза, на какое-то время умирающий граф пришел в сознание и попросил Мармадюка забрать маркиза и спрятать его так, чтобы того больше никто никогда не нашел. В особенности, его жена, молодая графиня. Тогда барон отвез маркиза к графу де Брассе, а когда вернулся, узнал, что граф уже умер. Ближайших наследников у него не было, за исключением пары двоюродных братьев. Именно на них возложили обязанность пристроить наследницу и владения. Желающих получить молодую, красивую, а главное богатую наследницу набралось столько, что было решено устроить турнир. Победитель получает приз, графиню и ее владения. Победителем турнира стал барон, который оказался не только циничным злодеем, но и отличным бойцом. Не успели согласовать сроки свадьбы, как неожиданно появился маркиз, которого все уже считали погибшим. Он рассказал местному дворянству о коварном плане барона Мармадюка, с помощью которого он попал в ловушку. Но тот с помощью лести и денег сумел склонить на свою сторону часть дворян, поэтому маркиз сумел добиться только нового турнира, со своим участием. Правда, на этот раз это выглядело не как состязание, на котором можно было показать свое мужество и помериться силами, а как смертельная схватка. Маркиз приводит с собой 9 своих друзей, дворян, а барон со своей стороны приводит своих. Драться противники будут до тех пор, пока один из претендентов на роль мужа графини не падет мертвым. Почему он не предложил тебе схватку один на один, если он такой крутой, я хотел сказать хороший боец, спросил я его, когда мы сидели в зале с кубками вина в руках. Ведь риск и так, маркиз криво усмехнулся. Барон знает, что я сильный боец, да и уверенности у него в своих силах, похоже, меньше, чем у меня. А в общей схватке у него есть шанс, что меня убьет кто-то другой или... В общем, общая схватка подразумевает много случайностей, не всегда зависящих от сильного и уверенного в себе воина. Здесь также играет роль место схватки, погода, выбор бойцов и... Конечно, удача. Вот поэтому барон и выбрал именно такой способ. Так что предугадать, на чьей стороне будет победа, невозможно, а значит, наши шансы победить или умереть равны. Судя по тому, что вы, маркиз, приехали сами, то осмелюсь предположить, что вы хотите предложить мне участвовать в вашем смертельном шоу, поединке. Кому как не вам, захватившему этот мощный замок с горсткой людей, а затем в поединке сумевшего сразить его хозяина, который считался сильным бойцом. Я чувствую, нет, я вижу за вашей спиной удачу. Вы любимец фортуны, а она мне сейчас просто необходима. К тому же, участвуя в подобном поединке, вы получите свою часть славы, значит, я верну вам долг благодарности, как своему освободителю. Нужна мне твоя слава, как рыбке зонтик. Жил себе, не тужил. Но как такое объяснишь средневековому феодалу? Но так я думал по старой привычке, оставшейся во мне еще с того времени, когда пытался идти против целой системы. Позже на службе у английской короны, я уже сознательно врастал в шкуру эсквайра Томаса Фавершима, заставляя себя понимать, чувствовать и думать, как рыцарь. Я не стал падок на грубую лесть, которая была в ходу в эти времена, но в его словах была доля правды, к тому же приятно сознавать, что на этот раз я все сделал сам. Помимо всего этого была еще одна причина. Цель моего похода, замок Лебонапьер, лежал на расстоянии 2 дней быстрой скачки от поместья маркиза. Все это вместе взятое привело меня к вопросу, который я задал маркизу. Когда бой? В день Святого Мартина. Через 10, нет, уже через 9 дней. Если я правильно понял ваш вопрос, вы согласны? Согласен. Глава 3. Бой 20. До глубокой ночи в замке маркиза стоял стук и звон. Оружейники ковали, точили, клепали, готовя оружие и подгоняя доспехи. На конюшнях конюхи осматривали и чистили боевых коней, но это делалось на всякий случай, так как согласно условиям поединка мы должны были сражаться пешими. На вечерней молитве в часовне замковой церкви мы, все 10 человек, сначала исповедовались, а потом получили отпущение грехов у отца Августина. Выйдя из церкви, я постоял некоторое время на замковом дворе, подставив лицо свежему вечернему ветерку, который приятно обвивал кожу после удушливой, жаркой и насквозь пропитанной ладаном и благовониями атмосферы церкви. Конечно, я, как и любой человек, надеялся, что завтра из этой рубки выйду живой и здоровый, но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Если мне завтра не повезет, то надо составить, как тут говорят, духовное завещание. Кстати, если я завтра умру, как со мной там дела обстоять будут? Интересный вопрос, но, к сожалению, ответ я смогу получить. Ладно, хватит похоронного настроения. Да и чего стоять, надо идти улаживать дела на грешной земле. Подойдя к деревянному бараку, приткнувшемуся у замковой стены, открыл дверь, вошел. Это помещение было выделено отряду лучников, который последовал за мной, как за своим командиром. Огляделся, большинство спало, только небольшая группка лучников при неярком свете свечей играла в кости на дальнем конце длинного стола, а на ближнем, в ожидании меня, сидело 4, Джеффри, Сэм, Уильям и Лю. Они знали, зачем их позвали, поэтому вопросов не задавали, а молча ждали, что я им скажу. Ну, что, парни, слушайте мою последнюю волю. Сэм, Уильям, моя смерть разрывает наш договор. Я договорился, что никаких препятствий люди маркиза либо другого дворянина вам чинить не будут, дав уйти спокойно. Это я сказал к тому, что замок маркиза был переполнен людьми, которых привели с собой каждый участник поединка, среди которых было немало людей, кто участвовал в войне и имел невыплаченный счет к англичанам, а к английским лучникам в частности. Нетрудно было заметить в их глазах блеск ненависти и жгучее желание отрезать большие и указательные пальцы на обеих руках, чтобы никогда проклятый англичанин не смог держать лук и натянуть тетиву. Благодарим, ваша милость. Надеемся, что удача и Господь Бог будут завтра на вашей стороне. После того, как они ушли, снова наступило молчание. Нарушил его опять я. Лю, это касается тебя и твоего брата. В случае моей смерти, Джеффри выплатит вам по 200 золотых дукатов. Лошади, оружие, все, что у вас есть, оставляю вам. Мы высоко ценим вашу заботу о нас, мой господин. Память о вас в наших сердцах останется навечно. Я даже немного смутился от столь высокопарных слов. Спасибо, Лю, а теперь посиди в стороне. У меня к тебе будет еще разговор. Когда мы остались вдвоем с телохранителем, я сказал: ну, что, Джеффри, кроме тебя у меня никого нет, поэтому ты становишься моим наследником. Когда получишь по расписке деньги, лежащие у итальянцев, то 1000 из них отдашь Джону Фавершему, остальные оставишь себе. Бочонок с золотом, тоже твой. Осядешь, семью заведешь. Впрочем, не мне тебе советовать, у тебя своя голова на плечах есть. Когда увидел, что Джеффри хочет что-то сказать, я не дал ему этого сделать. На этом все. Лю, подойди, у меня к вам обоим есть разговор. На следующее утро, сев на лошадей, мы поехали на место поединка. Помимо оруженосцев за каждым из рыцарей, участников поединка, ехала свита, состоявшая, по меньшей мере, из десятка телохранителей и пажей. Меня же сопровождали только двое лучников. Прибыв на место будущей схватки, я увидел, что это большая поляна, стоявшая на краю дубовой рощи, которая огибала ее с севера и востока. С двух других ее открытых сторон, слуги, приехавшие раньше, сейчас устанавливали шатры, один из которых, как я уже знал, будет отведен под лазарет. Огляделся. Помимо участников сражения здесь уже находилась большая группа дворян, представлявшая собой самые известные и богатые роды этой части Южной Франции. Насколько я знал, они не являлись официальными судьями поединка и не могли вмешиваться в его ход, но именно они будут решать и оценивать действия рыцарей на месте схватки, а также силу, храбрость и великодушие каждого из двух претендентов на руку графини. Также будет оценен каждый из участников схватки, как живой, так и мертвый, чтобы затем разнести о его славе или позоре по всей Франции. Именно для этого были приглашены три писца, которые должны были зафиксировать все, до последней детали, события этого необычного поединка. Судя по количеству знатных дворян, по меньшей мере, треть Франции знала о схватке. Наверное, поэтому сейчас среди дворян находился представитель короля Франции, граф Филипп де Гарош, несмотря на то, что подобные поединки были запрещены королевским указом. В группу маркизов входило три его близких родственника и четыре близких друга. Я не был ни тем и ни другим, но и наемным бойцом назвать меня нельзя, хотя такой в нашем отряде присутствовал. Барон Гийом де Монтабан, как мне сказали, отменный воин, собирался продемонстрировать свою воинскую выучку за деньги. Настоящий гигант, он в качестве оружия использовал тяжеленную 60-фунтовую булаву. Еще один из друзей маркиза Жофруа де Комлин был вооружен обоюдоострым топором, но все остальные, и я в том числе, предпочли мечи. Пару дней назад нашей группой была опробована тактика, которой мы решили придерживаться во время схватки. Ее суть заключалась в том, что трое из рыцарей выступают в качестве телохранителей маркиза, сдерживая по мере сил желающих увидеть цвет его крови. Остальные же атакуют противника и по возможности пытаются убить другого претендента на руку молодой вдовы. Мне предстояло выступать в качестве атакующего бойца. Только мы подъехали, как от команды судей отделился седовласый дворянин с чеканным профилем. Подъехав к нам, представился: «Граф Филипп де Гарош, господа, господин маркиз, я слышал о вас много хорошего, поэтому от всей души рад приветствовать вас и ваших храбрых и благородных друзей. Я не судья, так как их здесь просто не должно быть, но зато есть должность распорядителя, скажем так, турнира, которую хозяева здешних мест столь любезно предоставили мне. Надеюсь, с вашей стороны возражений не будет». От имени нашей группы выступил маркиз и заверил графа, что лучшие кандидатуры, чем граф, трудно найти не только во Франции, но и во всем мире, после чего граф продолжил свою речь. Других господ представлять не имеет смысла, потому что они, как и я, не являются официальными лицами, а прибыли сюда только для наблюдения за тем, насколько действия воинов будут соответствовать кодексу рыцаря и дворянина, чтобы затем каждому воздать по заслугам. «Господин маркиз, вы ничего не хотите поменять в условиях поединка? Если ваши требования окажутся справедливыми и не получат возражений со стороны ваших противников, то мы примем их. Итак, я слушаю вас, маркиз Антуан де Сент-Пари. Благодарю вас, господин граф. Меня и моих благородных друзей все устраивает. Куда вы нас определите и что мы должны знать?» Граф показал рукой на место в дальнем конце поляны, где мы должны стать, а затем передал нам указания, которых мы должны были придерживаться. «Сейчас вы выстроитесь ровной линией, а ваши оруженосцы образуют второй ряд, каждый со стягом, гербом своего господина. После того, как маршалы убедятся в равном количестве бойцов с обеих сторон и наличии герба у каждого из участников, вы сходите с лошадей. Оруженосцы забирают их и отводят в сторону, после чего перед каждой стороной будет отслужен короткий молебен. Потом ждете троекратного сигнала рога и начинаете сходиться. Да пребудет над вами Господь, благородные рыцари. Только он успел произнести заключительные слова своей речи, как из-за края дубовой рощи появились всадники. Это были наши противники. Граф коротким кивком дал понять, что закончил, после чего повернул коня и направился к нашим врагам. Мы подъехали к краю поляны и выстроились в линию. Некоторое время я смотрел, как граф распорядительно путствует наших врагов, после чего они выстроились в такую же линию, как и мы, только на противоположной стороне поляны. Не успели оруженосцы поднять штандарты своих господ, как среди группы маркиза началось оживленное обсуждение противника. Трепещущие знамена и роскошные плащи с гербами говорили моим сотоварищам на языке, который любой из них легко понимал, в отличие от меня, у которого с Геральдикой были до сих пор напряженные отношения. Чей это щит рядом с растиньяком, серебряное поле с двумя поперечными лазаревыми полосами? Спросил самый молодой из родственников маркиза Гюго де Марсин. Гиема де Тентиньяка, ответил Ален де Бомануэр, лучший друг маркиза. Хороший боец, ха, тут и серебряный крест могучего Дюбуа. Лучших противников и желать нельзя, господа, тут Караманжуа. Его горностая на щите я хорошо запомнил на прошлом турнире. Посмотрим, так же хорошо он владеет мечом, как копьем. Этот коренастый воин с широкими плечами, он кто? Его щит, черное с серебром. Продолжал любопытствовать Гюго де Марсин. Дьявольский огонь, да это и в железная грудь, и фрагиналь. От его двухручного меча мало кто уходил. У растиньяка миланская броня, видите, как закруглены. Тут затрубили герольды, разом прервав все разговоры. Главный маршал, выехав в центр поляны, зачитал список участников поединка. При этом был описан герб каждого дворянина. Снова затрубили герольды. На середину луга выехал представитель французской короны, граф Филипп де Гарош. Благородные рыцари, идите по пути чести и благородства. Отриньте личную вражду и следуйте обычаям рыцарства, завещанными вам отцами и дедами. Схватка будет длиться до того момента, пока барон де Растиньяк или маркиз де Сент-Пари не будут убиты. Раненые и умирающие остаются на месте схватки до полного ее окончания. Всякий, кто попытается вмешаться в схватку, будет убит. Дворянину отрубит голову, простолюдина ждет петля. Герольды вновь затрубили рога. По знаку двух маршалов мы слезли с лошадей и преклонили колени перед священником, а тем временем оруженосцы обеих отрядов отвели лошадей на свой край поля. После короткого молебна мы встали с колен и собрались вокруг нашего предводителя, маркиз Антуана де Сент-Пари, который обратился к нам со следующими словами. «Господа, что бы с нами ни случилось, я благодарю вас за то, что вы встали со мной плечом к плечу. Проявим сейчас себя так, чтобы потом наши имена передавались из уст в уста, а слава о нас гремела по всей Франции. Пусть же честь, отвага и доблесть станут нашим знаменем». Его короткую напутственную речь завершил наш троекратный выкрик, девиз «Сент-Пари, Сент-Пари, Сент-Пари». С другого конца поля, почти одновременно с нами, послышался многоголосый крик наших врагов. «Растиньяк, Растиньяк, Растиньяк!» Троекратно протрубил рог, и тут же следом раздались резкие металлические щелчки, опустились забрала шлемов. Теперь нас с головы до ног, закованных в сталь, можно было отличить только по плащам с гербами, по форме латы гребнем шлемов. Несколько секунд обе наши группы стояли, замерев, с оружием в руках, в полной тишине, словно выжидая, у кого первого не выдержат нервы. Затем где-то лязгнул металл, и обе группы бойцов бросились навстречу друг другу настолько быстро, насколько позволяли тяжелые доспехи. Мы сошлись на середине поляны, под оглушительный грохот и звон, как будто два десятка кузнецов разом ударили по своим наковальням. Лязг отдался гулким эхом в моем шлеме, но в следующее мгновение окружающий мир исчез. Мой клинок столкнулся с мечом Кара де Манжуа. После пары ударов я применил отработанный и хорошо зарекомендовавший себя прием. Приняв на меч очередной удар француза, я сделал вид, что поскользнулся, и моя рука дрогнула. Когда тот увидел, что я пошатнулся, полный воодушевления нанес мне новый удар, я, предугадав направление, резко ушел в сторону, пропуская клинок противника мимо себя. Французский рыцарь, не встретив сопротивления, на какое-то мгновение потерял равновесие и не сумел вовремя встать в защитную позицию, попав сам в ту же самую ловушку, что готовил для меня, а мой клинок, описав дугу, уже стремительно падал на пышный пучок перьев, закрепленный на шлеме рыцаря. Выставленный наспех клинок кара-демон Жуа ослабил удар, но закаленная сталь отбросила его, обрушившись на голову рыцаря. Из-под шлема вырвался хриплый крик боли. Следующий удар для оглушенного француза должен был стать смертельным, но на его и мое счастье, край моего глаза успел уловить отблеск клинка нового противника. Отскочив в сторону, мне, в свою очередь, пришлось уйти в оборону. Отбивая один из ударов наседающего на меня рыцаря, я вдруг услышал пронзительный крик смертельно раненого человека. Так я никогда и не узнал, что первой жертвой этой схватки, впоследствии названной битвой 20, стал наш самый молодой рыцарь, родственник маркиза, Гюго де Марсин. Он попал под вихрь ударов двуручного меча и в стальной груди, один из которых прорубил стальной воротник и разрубил артерию на шее. Его смерть тут же наполнила воздух торжествующими криками наших врагов. Растиньяк. Только успели воспламениться сердца наших противников своей первой победой, как палец барона Гейма де Монтабана нашла свою жертву. Один из сторонников барона рухнул на землю с проломленной головой, теперь уже под радостные крики нашей партии. Моя оборона продолжалась недолго. Один из родственников маркиза пришел мне на помощь, напав на моего противника. Не успел я перевести дух, как меня атаковал рыцарь с булавой. Мне ничего не оставалось, как только выбросить руку с мечом и попытаться попасть в щель забрала, но я промахнулся. Меч скользнул по шлему, и ничто больше не могло остановить падающую на мою голову палицу. Но я не хотел умирать, только поэтому я упал до удара, вопреки кодексу рыцарской чести и достоинства, согласно которому, если рыцарь должен погибнуть, то, глядя смерти в глаза. Впрочем, это не настолько существенное отступление от правил, и на него вполне можно не обращать внимания, если бы дело не заключалось в другом. Падение на землю в тяжелых доспехах во время схватки, ведущейся не на жизнь, а на смерть, это практически поражение, а значит, смерть. Рыцарь, поверженный на землю, становится легкой добычей для противника. Все это я знал, но предпочел. Впрочем, это был не совсем я, и даже не страх в эти мгновения двигал мной, а инстинкт самосохранения. Именно он заставил броситься меня на землю. Тяжелая палица, не встретив сопротивления, попыталась утянуть своего хозяина к земле, и только в последний миг рыцарь сумел удержаться на ногах. Но парировать смертельный удар напавшего на него Гейма де Монтабана был уже не в силах. Мощный удар смял шлем противника, и тело сторонника Растиньяка, как подкошенное, рухнуло на землю рядом со мной. Поднимаясь, я видел, как рыцарь, конвульсивно дернувшись пару раз, безжизненно замер на траве, широко раскинув руки. Как ни коротка была расправа барона де Монтабана над противником, мне все же удалось под прикрытием его мощной фигуры встать на ноги. Вскинув меч, я кинулся на ближайшего сторонника Растиньяка. В последний момент тот успел развернуться, и я понял, что судьба меня опять столкнула с кара-демонжуа. У него хватило сил, чтобы отразить мой первый удар, но это стало его единственным успехом. Вторым ударом я вдребезги разнес его забрало, а затем рубанул по залитому кровью лицу. Я даже не успел прочувствовать радость победы, как неожиданная вспышка боли в плече сотрясла мое тело от макушки до пяток, заставив хрипло закричать. Удар оказался настолько неожиданным и болезненным, что на короткое время я выбыл из этого мира, полностью поглощенный пронизавшей меня болью. Как дальше сложилась бы моя судьба, нетрудно догадаться, если бы на помощь не пришел топор де Комлина. Я не видел начала их поединка, а только конец. Напавший на меня рыцарь надрывно кричал от дикой боли, пока его крик не оборвал новый удар топора, раскроивший шлем вместе с головой его хозяина. Партия Растиньяка проигрывала этот бой. Единственный оставшийся фаворит барона и в стальная грудь с трудом, отступая, отбивался сразу от двух рыцарей, маркиза и Гейма де Монтабана. И тут вдруг неожиданно раздался, чуть ли не взрыв негодующих криков, причем неслись они не с места схватки, а со стороны зрителей. Это было настолько неожиданно, что я замер, вслушался, и как только понял, в чем дело, резко развернулся, чтобы увидеть происходящее своими глазами. Ведь случилось невероятное, один из бойцов Растиньяка бежал с поля боя. Этот невероятный проступок разом остановил все движение на поляне. Передышка пришлась очень даже кстати, так как думаю, что все участники схватки едва держались на ногах. Впрочем, я не мог сказать за всех, но со мной дело обстояло именно так. Легкие ходили ходуном, сердце стучало, как молот кузнеца, а в мышцы, казалось, залили свинец. К тому же из-за глухого шлема на голове мне казалось, что нет притока свежего воздуха, и я сжигаю в своих легких последний глоток. Пот заливал глаза, тряхнул головой, пытаясь хоть так сбросить капли пота, после чего попытался сосчитать, сколько осталось французов на ногах. Один, второй, так, стальная грудь, еще этот, как его, а, Тинтиньяк, и, ох, мать твою, не может быть, только что освистанный беглец возвращался на поля боя, на коне. Я не знал, кто придумал этот подлый маневр, сам беглец или он сделал по прямому приказу Растиньяка, но мои губы сами по себе выразили то, что я сейчас чувствовал. Ну, суки, ну, ублюдки, теперь держитесь. Эти несколько секунд растерянности нам дорого обошлись. Мы чуть не потеряли все то, чего достигли в течение трудных и долгих 20 минут. Всадник еще только набирал скорость, мчась в сторону маркиза, стоявшего в окружении двух телохранителей, как Ив, обрушив град ударов своего двуручного меча на барона, сумел оттеснить нашего наемного бойца в сторону, тем самым пробив брешь в защите маркиза. Увидев это, всадник направил коня в сторону маркиза. Еще рывок. Всадник вздымает меч, готовясь нанести удар, и в этот самый миг я ору матом, по-русски. Пошел на ха, козел. Не успел я закончить, как в шею лошади ударила арбалетная стрела. Та, дико заржав, вздыбилась, забив передними ногами в воздухе, а затем, хрипя, рухнула на землю, вместе с всадником. Упала удачно, прямо на его стальную грудь. Теперь растерялись наши соперники, уже готовые торжествовать победу. Подлость врага заставила меня, позабыв про боль и усталость, кинуться на врага. За все время схватки я не ощущал такого жгучего желания убивать, как сейчас. Вихрь ударов, который я обрушил на Тинтиньяка, одного из телохранителей барона, заставил того уйти в глухую защиту и начать медленно отступать, тем самым дав возможность пробиться Дебаману Ару Растиньяку. Одновременно с ударом меча, заставившего моего противника рухнуть на колени, над поляной раздался победный крик Алена Дебамануэра. «Победа! Победа!» Тут же в воздухе разнесся сильный голос графа Филиппа де Гороша, сразу подхваченный маршалами. «Прекратить схватку! Прекратить схватку!» Клокотавшая во мне ярость не сразу дала мне понять, что бой закончен. Только когда я сообразил повернуть голову в сторону все еще кричавшего Алена и увидел его с окровавленным мечом в руке, а рядом распростертого на траве барона де Растиньяка, то только тогда понял, что это победа. Перевел взгляд на Тинтиньяка. В этот самый миг тот сделал попытку подняться, опираясь на меч, но вместо этого рухнул ничком в траву и замер. Огляделся. На поляне уже царило столпотворение, пажи и оруженосцы пришли на помощь своим хозяевам. Поднял взгляд выше. Зелень дубов и синь неба смыли с моей души остатки ярости, и я неожиданно почувствовал себя человеком, только что вырвавшегося из кошмарного сна. Где-то там осталась кровь и смерть, а здесь светит солнце и поют птицы. Жизнь, жизнь, я живой, живой, ох, мать. Но уже в следующую секунду радость ликования была смята дикой болью в левом плече, вместе с ней в тело вернулись усталость. Оглянулся в поисках своих лучников, как вдруг неожиданно увидел их, неловко топчущихся рядом с собой. Болваны, что стоите, шлем снимайте, и эти чертовы доспехи. Пока с меня снимали порубленные доспехи, я чертыхался и сыпал проклятиями. Впрочем, я был не одинок. Стонали и сыпали проклятиями еще несколько человек, которым сейчас оказывали помощь. Если на поля боя наступила относительная тишина, то в толпе знати, наблюдавшей за боем, крики с каждой минутой становились все громче. Я невольно прислушался. Оказалось, что дворянство пытались для себя выяснить, насколько заслужена победа партии маркиза. Я не сразу понял суть их спора, пока ее четко и ясно не изложил граф Жофруа де Короне. Выехав вперед, он сказал: «Часть из нас выражает высказанное бароном де Орди мнение, что конь – просто военная хитрость, а на войне все хитрости хороши. В то же время он считает, что арбалетная стрела, убившая лошадь, нарушение правил поединка, которое сводит на нет победу партии маркиза. Мы же со своей стороны считаем, что стрелу, пробившую шею лошади, тоже можно считать военной хитростью. Лично мое мнение, господа, исход боя признать победой маркиза. Все же я, как и те, кто со мною согласен, не хотим навязывать никому свое мнение и согласимся с тем, что скажет представитель короля Франции, граф Филипп де Гарош. Представитель французской короны, так же как и граф, выехал вперед. «Господа, я согласен с мнением графа Декарона, к тому же барона нам уже не воскресить. Солдаты, отправленные на поиски арбалетчика, никого не нашли». Впрочем, после слов графа де Гароша поиски долго не затянулись. Обо всем этом я узнал позже, после того, как побывал в палатке лекаря. У меня оказалась сломана ключица. Выйдя из палатки, я направился к шатру маркиза, где праздновали победу его сторонники, оставшиеся в живых. Тут я узнал, что из 20 рыцарей, вступивших в схватку, в живых осталось только 11 человек. Уже намного позже до меня донеслись слухи о судьбе еще двух участников поединка. И в стальная грудь, на которого рухнул конь вместе с всадником, прожил чуть больше года. До конца своих дней, харкая кровью, Эдди Комлин из-за страшной раны в бедро остался хромым на всю оставшуюся жизнь. На следующий день после окончания поединка в замке маркиза состоялся пир. На него были приглашены как победители, так и проигравшая сторона. Длинные дубовые столы, протянувшиеся через весь центральный зал, ломились от еды и всевозможных напитков. Мне еще не приходилось участвовать в подобных пиршествах, для которых повара готовили блюда, способные не только услаждать вкус, но и радовать взоры пирующих. Взять хотя бы гигантское блюдо, в центре которого лежал большой жареный павлин в полном оперении и с распушенным хвостом, в окружении других птиц, поменьше. Все они, как одна, выглядели, как живые. Или гигантские паштеты, изображавшие крепостные башни, а блюда со сладостями изображали то холмы, на которых росли миниатюрные деревья, то озеро, в которых плавали лодки, сделанные из сахаренных цукатов. Также мое внимание привлекла небольшая охотничья экспозиция, расположенная на громадном блюде. Жареный кабан в окружении, выпеченных из теста охотников с копьями. В промежутках между столами плясали танцоры, выдували длинные языки огня фокусники, ловко перекидывались разноцветными шарами жонглеры. Все мы, оставшиеся в живых, пятеро победителей, сидели за отдельным столом, за исключением де Комлина, метавшегося сейчас в горячечном бреду. За спиной у каждого из нас стоял паж в цветах маркиза, являясь еще одним знаком отличия от остальных гостей, а также знаком уважения нашего щедрого хозяина. Юный паж, прислуживая мне, так старался угодить мне, что скоро передо мной выросла целая груда еды. Первое время я пытался с ней справиться, но, утолив первый голод, стал просто выбирать из нее куски, наиболее аппетитные и медленно, со вкусом их есть. За другими столами сидели графы, бароны, маркизы вместе со своими женами и любовницами. Все они разговаривали, пили, ели, слушали музыкантов, смотрели на фокусников. И снова пили, ели. Лениво оплывают толстые восковые свечи, сотнями огоньков прилепившиеся к люстрам и канделябрам, ровно гудит пламя в гигантских каминах. За узкими окнами зала, забранными цветными витражами, постепенно воцарились сумерки. Вначале мне было весело и интересно, и время шло быстро, но потом мне стало скучно. Просто так взять и уйти я не мог, так как это могло оскорбить хозяина замка, маркиза Антуана де Сент-Пари. Сдерживая свое раздражение, я еще какое-то время потратил на разглядывание разноцветных нарядов французской знати и глубоких декольте их дам, пока, наконец, не встал сам хозяин и не пригласил гостей пройти во двор, где для них было приготовлено большое представление. Воспользовавшись этим, я подошел к маркизу и, сославшись на перелом, сказал: «Дорогой хозяин, надеюсь, вы не будете возражать против моего отсутствия. Мне хочется просто отдохнуть. Если вы разрешите, эсквайр, я вас немного провожу». Я склонил голову в знак согласия, но в душе удивился проявлению подобной вежливости, которая, впрочем, быстро объяснилась. Только мы отошли от веселящейся толпы на два десятка ярдов. «Томас, я не буду ходить вокруг да около, а скажу прямо. Вы мне помогли уже дважды. Если за свое освобождение я с вами в расчете, то теперь, похоже, перед вами я снова в долгу. Мы не близкие друзья и вряд ли ими будем, пока между нашими странами идет война, но все же я хочу выплатить вам хоть часть долга, перед тем, как вы уедете». Увидев на моем лице несогласие с его словами, резко сказал: «Подождите, я не все сказал. Позвольте намекнуть на некоторое совпадение, которое даже в тот час не ускользнуло от меня. Вы тогда что-то крикнули на варварском языке, и тут же прилетела арбалетная стрела. Странное совпадение, не правда ли, эсквайр?» «Странное, согласен, но не более того, господин маркиз. Но стрелы просто так не прилетают, и спасение не приходит просто так, При этом он испытующе посмотрел на меня. «Все в руке Божьей, ГМ. Ладно, скажу только, что эта стрела решила не только исход схватки, но и соединила навечно любящие сердца. Маркиз, вы не только великолепный воин, но и, похоже, поэт в душе. Вы не пробовали писать, не хотите говорить на эту тему, не надо. Свой долг благодарности я определю сам. Вы излишне добры ко мне. Через несколько дней я уеду и думаю, мы с вами больше никогда не увидимся. Вы чудной человек, Томас Фавершим. Сразу говорю, это не оскорбление, а непонимание вас, эсквайр. Еще в замке живодера я заметил кое-какие странности за вами. Вы старались быть хозяином замка, но не были им. Вы дворянин, в этом у меня нет сомнений. В вас есть внутреннее благородство, которое отличает таких, как мы, от людишек подлого звания, и в то же время некоторые стороны вашего поведения наводят на мысли о том, что на ваше воспитание повлияло нечто такое, ГМ, даже не знаю, как это выразить словами. Если сказать проще, то с человеком, подобным вам, меня еще не сводила судьба. Вот блин, а маркиз, оказывается, у нас еще и психолог, любитель. Уловил, собака, что я, это не я. К тому же сумел соединить мой мат и стрелу, посланную Лю. Но, черт возьми, что не говори, молодец. Подстраховался, что надо. Маркиз, что вы хотите от дворянина из захолустья? Тот некоторое время смотрел мне прямо в глаза, словно пытаясь прочитать мои мысли, а потом усмехнулся и сказал: «Конечно, как я сразу не подумал, конечно, глушь, провинция, не буду вас больше задерживать, отдыхайте, Томас, вы это заслужили, спокойной ночи, господин маркиз». Развернувшись, маркиз в сопровождении двух телохранителей пошел обратно, я же в сопровождении слуги, освещавшим мне путь факелом, пошел дальше, в свою спальню. Спустя 4 дня, во главе отряда лучников, я покинул замок гостеприимного маркиза. До границ владений нас сопровождал отряд его солдат. Лучники, засидевшиеся в замке, сейчас бодро шли по дороге, перебрасываясь шутками. Уже под вечер я распрощался с сержантом, возглавлявших солдат маркиза, после чего те отправились обратно. Ночевали в открытом поле, а рано утром снова пустились в путь. Солнце стояло в самом зените, когда впереди показался постоялый двор. Лучники, узнав, что их ждет нормальный отдых и горячий обед, тут же прибавили шаг. Будучи хорошо знаком с обстановкой и местными настроениями, я не рассчитывал на теплый прием, но то, что мы увидели, было нечто особенным. Люди выскакивали из дверей трактира, вскакивали на лошадей и во весь опор неслись в противоположную от нас сторону. Нетрудно было сделать вывод, что люди спасаются от нас. Когда мы подошли вплотную к гостинице, нас встретила крепко запертая дверь, а из-за прикрытых ставен таращились испуганные глаза. Я посмотрел на Джеффри, а потом на Сэма. «Вы что-нибудь понимаете?» Джеффри только недоуменно пожал плечами. «Нет, господин, зато командир лучников, похоже, сразу смекнул, в чем дело. Сэр, эти крестьяне разбежались из-за того, что признали в нас англичан». Наткнувшись на мой недоумевающий взгляд, он тут же продолжил свое объяснение. «Хотел сказать, что они подумали о том большом отряде английских лучников, вышедших вперед нас. Мы даже думали нагнать парней по пути, но задержались у замка живодера. Куда те направлялись? Как мы слышали, в Италию. А есть, пить хочется, поэтому они по пути вполне могли грабежами заняться. Судя по тому, как нас встречают, они уже здесь были». «Нет, сэр, если бы они здесь были, тут бы одни головешки остались. Скорее всего, они промышляют в этих местах, а постояльцы, завидев нас, приняли за них. Эх, найти бы этих ребят, какая бы сила вместе собралась».